«Вот же настырная!» – тихо выдохнул Юрий, когда вышел из здания банка гнома, в котором оставалась эта дамочка, оформляя пересылку купленных артефактов. Да, он не хотел их продавать, но когда он столкнулся с этой красоткой, которая сначала практически откровенно начала с ним флиртовать, Юрий понял, что ему нужно как-то ее отвлечь от себя. Сначала он постарался сделать самое строгое и ледяное лицо, на какое он был способен, хотя ему действительно хотелось буквально ласкать глазами ее гибкое тело. Дамочка действительно стоила отдельного внимания, видимо, поэтому ее и прислали, но еще бы. О том, как опытные женщины могут крутить молодыми парнями, ходят целые легенды. И он едва не попался. Вот только его мрачное состояние духа и своеобразное присутствие ловушки, которую он четко ощутил, позволили парню сохранить ясность духа. Поэтому у нее ничего и не вышло. К тому же, разговаривая с ней, он почему-то почувствовал своеобразную опаску говорить ей явную ложь. А своим ощущениям Юрий привык доверять, поэтому он либо что-то умалчивал, либо говорил полуправду. А потому, как эта дамочка себя вела, парень понял, что не ошибся. Возможно, она имела какую-то способность, позволяющую ей ощущать слишком уж явную ложь. Но сам Юрий ей не лгал. Не говорил всю правду, это да. Но откровенно лгать не пытался, и это подталкивало ее все больше к нужному парню решению. И когда он предложил ей выкупить артефакты по достаточно баснословным ценам, он был не удивлен, что буквально на следующий день получил желаемое. А 1500 империалов – это тоже не шутки. Деньги достаточно крупные, даже для представителя гильдии. Он видел, как у этой дамочки слегка задрожали руки, когда она подписывала своей собственной магической меткой договор купли-продажи. Еще больше они задрожали, когда ей в руки были переданы такие желанные для гильдии магов империи артефакты. Теперь же ему оставалось решить, что он будет делать дальше. Сотрудничать с ними ему бы этого не хотелось. Парень хотел сосредоточиться на добыче ценных ресурсов, а также на обучении. Ему было что еще учить, тем более, что сейчас у него появился своеобразный учитель. Однако он понимал и то, что представители гильдии магов империи от него так просто не отвяжутся и будут преследовать, пока не получат желаемое. А желаемым для них было именно то, чтобы парень отвел их на тот самый участок мрачных земель, где были эльфы. Ну что же, сводить-то их туда всегда можно. Вот выйдут ли они оттуда живыми? Та территория была достаточно опасной из-за распространявшейся там силы смерти. Да, сейчас ее там распространять пока некому. Но у Юрия есть опасение, что на опустевшее место могут прийти какие-нибудь твари. И тогда тем, кто придет туда позже, просто не поздоровится. При всем этом, из-за всех этих размышлений, Юрий заметил еще кое-что, что заставило его насторожиться еще больше. Эта дамочка начала с явным интересом на него поглядывать, причем, судя по тому взгляду, которым она его буквально измеряла с ног до головы, включая сюда и финансовую оценку, можно было понять то, что рассматривает она его отнюдь не как наемный персонал, а как нечто более личное. Поэтому он понял, что она не отстанет. И ему все же надо что-то решать. Как бы не хотелось этого избегать, но выбора мне просто не оставили. Криво усмехнувшись, тихо рассмеялся Юрий и направил свои шаги в сторону одного весьма приметного здания. Оно выделялось на этой территории своей своеобразной олиповатостью и расцветкой, словно оно специально было раскрашено в кричащие и броские тона. По сути, это был обычный бордель. Юрий, по местным меркам, уже был вполне взрослым, поэтому мог ходить в бордель. Просто немного переживал и опасался, так как это будет для него первый опыт. И ему не хотелось бы слишком сильно опозориться. Но этим дамочкам, что там работали, было как-то все равно. Как только он вошел в бордель, к нему тут же подошла, так сказать, местная мамка. Это была дама, которая держала бордель, а также и всех своих сотрудниц в ежовых рукавицах. Заметив то, как парень замялся, эта дама, не первой свежести, но все же сохранившая своеобразный шарм и даже некоторое очарование, тут же подозвала к себе довольно молодую, но достаточно опытную сотрудницу. указав той на Юрия и заявив, что этот парень должен стать постоянным клиентом, несмотря на его молодость. Что творилось дальше той ночью, парень плохо запомнил. Для начала он выпил немного вина, чтобы хоть чуть-чуть расслабиться. К тому же он был достаточно зажат в этом вопросе. И теперь сам понимал тот факт, что если кто-то будет ему рассказывать, что в свой первый раз вел себя как герой-любовник, да еще и так, что его партнерша буквально на небо улетела от удовольствия, это был обычный лжец, у которого, возможно, еще ни разу не было этой самой партнерши. Но дамочка, которую ему выделили, подошла к делу с фантазией. Сначала она старательно разминала ему плечи, руки, ноги. Честно говоря, Юрий даже не заметил, как она дошла до определенного массажа в других местах. И результат был закономерным. Остальное сделали инстинкты молодого половозрелого самца. Хотя все закончилось достаточно быстро, но дамочка успокоила его тем, что пояснила ему главное. Это дело не так уж и удивительно, ведь он первый раз занимается таким делом. Так что, немного подумав, она предложила ему обучить всему необходимому, чтобы он не чувствовал себя ущербным в присутствии молодых женщин, если он сам этого захочет, за отдельную плату. Недолго думая, Юрий показал ей золотую монету. И та с жаром взялась за дело. Она объяснила ему много различных нюансов. И даже некоторую часть из них они в эту ночь попробовали. Надо сказать, что Юрию понравилось, да и не только ему. Теперь он понимал, что все вполне реально. Нужно просто чаще практиковаться. Так что он решил, что еще несколько раз придет сюда именно к этой девчонке. Ну как девчонке, от силы ей было лет 25. Для представительницы древнейшей профессии это был определенный рубеж. Так что в скором времени ей придется либо становиться помощницей мамки, либо открывать свой собственный бордель, если она не хочет уходить из этого дела. Но в этом случае конкуренция будет жесткая. А ведь по сути ничего другого она и не умеет, так что в сложившемся положении можно понять, что ее ожидает. Юрий же решил в этом деле не экономить, ведь после того, как он провел довольно бурную ночь в борделе, так сказать, сбросил лишний пар, то сам стал гораздо спокойнее смотреть на все эти выходки и провокации дамочки-магистра. Надо сказать, что она действительно была весьма симпатичной. И даже более того, она умело пользовалась такой возможностью. Юрий сам видел, как она легко обходила различных мужчин, заставляя их следить за собой взглядом. Даже тех, кто шел со своими девушками или женами. Естественно, что после такого сюрприза те дамы начинали нервничать. И даже скандалили со своими мужчинами, но эту даму подобное вообще никак не беспокоило. Возможно, именно поэтому она напоминала Юрию какую-то хищницу, что вышла на охоту. И он понимал, что в данном случае ее добычей может стать именно он. Слишком уж своеобразно она смотрела на него. А после уроков Дианы, именно так звали эту служительницу борделя, который парень ходил для того, чтобы набраться определенного опыта, он уже знал некоторые женские хитрости. И когда он выложил на столик этой девчонке золотую монету, та не стала от него ничего скрывать, при этом даже откровенно заявив, что сама бы не против стать его женщиной, хотя и сама прекрасно понимает, что после такой службы в борделе банально никому не будет нужна в качестве супруги, разве что какому-нибудь благородному в виде служанки, которая попутно будет выполнять еще некоторые функции. «А что, это вообще-то мысль», – задумчиво проговорил Юрий, подумав о том, что было бы неплохо взять Диану себе в служанки. «Девушка, она сообразительная, послушная, дело знает туго. На место жены не претендует, выдать ее замуж всегда можно будет, где-нибудь в стороне от этого города. Конечно, может случиться и так, что даже в другом городе она встретит того, кого когда-то обслуживала за серебро в этом борделе». Но и тут есть один весьма важный нюанс, про который не стоит забывать. Если какая-то служительница борделя все-таки сумеет выйти замуж и даже обзавестись семьей, тем более с детьми, то никто не имеет права напоминать ей о прошлом. Потому что даже сами боги встали на ее сторону и дали женщине второй шанс. А с богами спорить никто не хочет, даже дворяне. Об этом никому и никогда не стоит забывать. Вот только для этого сначала нужно было Юрию обзавестись имуществом в виде хотя бы простого дома. А в этом городе роль подобного вполне неплохо выполняла комната, которую он арендовал в трактире. Если же он все же надумает купить себе какое-нибудь имущество подобного рода, то уже будет привязан к этому городу. И тогда местные власти могут начать давить на него, так как, по сути, он уже будет местным жителем. А ему бы этого не хотелось. Пока же он был так называемым перекати-поля. Говорят, что такое растение, которое по легкому дуновению ветерка летит в любом направлении, словно катаясь и измеряя территорию, на которой находится. Сам Юрий это растение никогда не видел, и поэтому не мог точно бы об этом сказать. Однако, пока он находится в таком подвешенном состоянии, все эти разумные тоже понимают главное. Его спугнуть с этого места будет проще простого. Как говорится, ему собраться, только подпоясаться. Тем более, что все основные ценности, которые у него имелись, Юрий уже хранил в хранилище гномьего банка. И в случае нужды всегда сможет заказать их перевозку в нужное ему место. Пока же он не спешил, тем более, что и ценностей в ближайшее время у него прибавится еще больше. Тот самый архимаг эльфов сейчас систематизирует его трофеи и впоследствии просто предоставит Юрию все перед ритуалом создания духа-наставника. Парню действительно понравилась эта идея обзавестись собственным духом, что станет для него и союзником, и наставником. А что? Есть не просит. Для того, чтобы он нормально функционировал, достаточно всего лишь собственной манны. Или же какой-нибудь крови в виде жертвы. Ритуал там будет достаточно простой. А он таким образом сможет получить то, что ему нужно. Тем более, что этот старый эльф таким образом намеревался отомстить своим врагам. А врагов у него оказалась целая тьма. По какой-то причине он в ряды своих недоброжелателей даже королеву эльфов записал. А это все-таки была весьма значимая фигура. Только вот прежде чем заниматься учебой, Юрию было необходимо постараться любой ценой избавиться от всех этих любопытных особ. Самый простой способ – это предоставить им то, что они хотят. Иначе они не успокоятся и будут продолжать посылать за ним охотников. Но после некоторых размышлений ему стало понятно, что на время эта охота прекратилась. Те же эльфы просто уже выбыли из этого списка. Честно говоря, Юрий даже не ожидал такой эффективности от своего замысла. Два десятка эльфов просто пошли на убой, даже сами того не понимая. И сейчас, в том самом укромном месте, бывший архимаг эльфов, который практически надорвался в том сражении, готовил с их помощью для Юрия своеобразную поддержку. Какую именно? Да кто же его знает? Ведь знает то, во что обычно могут вылиться фантазии эльфов, Юрий некоторым образом даже опасался данного старика. Только он знал одно – этот старичок точно его не предаст. После такого эликсира, который Юрий применил на нем, данный индивидуум просто не способен на подобные поступки. И теперь именно поэтому и нужно сделать из него духа. Иначе, если он столкнется с каким-нибудь разумным, владеющим магией разума, то эту проблему слишком быстро обнаружат. А подобный способ воздействия запрещен. Везде. Вот только эльфы отнюдь не гнушаются его использовать. Но дело в том, что магия разума может заменить подобное воздействие. Например, у любого короля поблизости от своего хозяина всегда крутятся 1-2 таких одаренных. И если они заметят, что у приближающегося к их сюзерену разумного разум словно опутан паутиной, то они тут же не допустят такого разумного слишком близко к охраняемому объекту и могут даже просто выжечь его разум. А вот когда этот старик станет тем самым духом-наставником, то Юрий сможет спокойно с ним путешествовать, куда только возможно. Более того, ни о каких представителях с магией разума тут и речи не будет, так как подобные разумные просто не смогут ничего понять. Тут нужен некромант, да. Подобный амулет лучше посторонним не показывать, так как подобные вещи тоже не особо допускаются. Вот только проблема заключается в том, что люди в этом мире еще не владеют некромантией. Тем более, высшей некромантией, чем эльфы и собирались воспользоваться. Архимаг Элтион сам ему об этом рассказал во время допроса. Под воздействием этого эликсира старик не смог ничего утаить. И именно тогда Юрий узнал о том, зачем тот самый странный эльф-ритуалист был отправлен архимагом эльфов в темный лес. Не просто для того, чтобы изучить место, где произошел прорыв магии смерти и тьмы, нет. Они должны были постараться запастись артефактами силы смерти, которые, как и подозревал Юрий, должны были в скором времени оказаться на достаточно старых и даже заброшенных кладбищах каких-нибудь крупных городов людей. После чего их захлестнула бы целая орда нежити и различных монстров из бестиария нежити. А эльфы же в данном случае выступили бы как поборники света. Ведь у них имелись специфические артефакты, позволяющие этим индивидуумам бороться с подобным проявлением темных сил. Хитрость в этом была довольно значимая, однако Юрий тоже понял главный нюанс. Теперь он и сам мог достаточно легко сделать ту же самую гадость кому-либо еще, не только людям. Кстати, был еще один нюанс, который подтолкнул Юрия к мысли о том, что было бы неплохо изучать ту же самую некромантию. И заключался этот нюанс в том, что некроманту было необходимо куда меньше энергии, чем любому магу и владеющему, например, силой огня, чтобы успокоить восставшего мертвеца. Там, где тому же магу огня необходимо было использовать мощное плетение как минимум среднего уровня, вроде среднего фаербола, чтобы хотя бы сжечь одного зомби, то маг-некромант мог со спокойной душой использовать буквально крохи собственной энергии, чтобы всего лишь разрушить связующие узлы в магическом плетении, что контролировало такого мертвеца. Тем более, что запретить ему это делать не мог никто. Библиотека у него была просто невероятная. Хотя сейчас большей частью этих книг он просто не мог воспользоваться. И все только из-за того, что они были написаны на высоком эльфаре, на этом самом внутреннем языке благородного сословия эльфов. Это немного его раздражало. Именно для этого, чтобы развязать себе руки и иметь возможность как следует заниматься, Юрий и собирался постараться решить вопрос с магами из гильдии. Договор с ними он будет заключать также в банке гномов. По сути, представители гильдии просто не могли ему ничего предложить. А значит, нужно было продолжать требовать с них оплату в империалах. Вот как их корежит, когда они слышат о подобной атаке. Вот пусть и дальше дергаются. А что они хотели? Они должны понимать, что услуги подобного рода будут для них обходиться достаточно дорого. Они диктуют свою волю. Прекрасно. В данном случае они также должны учитывать и тот факт, что за подобную наглость нужно отвечать. Вот если бы их магистр, который в прошлый раз пытался уговаривать Юрия, вел бы себя куда спокойнее, то парень, возможно, попытался бы заключить с ними договор и взял бы оплату в обычном золоте. Да, он брал бы эти деньги в достаточно большом количестве, но и этим индивидуумам подобное не было бы чем-то необычным. И несмотря на соотношение монет друг к другу, империалы ценились куда выше, чем обычные золотые монеты. Официальный курс мог быть от 3 до 4 золотых монет за один империал. А вот сам авторитет таких монет был куда выше. Этот факт Юрий и собирался использовать. Так что именно поэтому на следующий день, когда он снова вышел в главный зал трактира и опять заметил гибкую и даже грациозную фигуру этой своеобразной соблазнительницы из гильдии магов, парень тут же ошарашил ее расценками, так как отлично понимал, что она от него все равно не отстанет. Разве что если ее удастся поставить в весьма неудобное положение, а для этого было необходимо вынудить ее признать отсутствие возможности для оплаты такого найма. «Если вы хотите, чтобы я довел вас до того места, куда ходили эльфы, то вам придется заплатить очень много, так как, по сути, вам нечего мне предложить». Внимательно посмотрев на сразу насторожившуюся молодую женщину, с лицом которой любую веселость буквально ветром сдуло, парень медленно продолжил говорить, сразу заметив еще и то, как все больше и больше увеличиваются глаза этой дамочки. «Я думаю, что подобная прогулка ценой в 2500 империалов будет вполне достойной. Это еще не считая потенциальной находки. Если я найду что-то ценное сам, без вас, то этот предмет принадлежит мне. Если же вы найдете что-то, но без меня, то дело ваше. Захотите поделиться стоимостью, я не обижусь. Однако говорю сразу, если я что-то заметил, а вы хотите у меня это забрать, то вам придется очень постараться, чтобы меня уговорить. Для этого у вас может просто не хватить империалов. А если я вам укажу место для поисков, «И вы что-то нашли? 20% от находки мои. Все просто». Естественно, что после такого заявления эта дамочка тут же вспылила, заявив о том, что казну гильдии никто не считал. Надо сказать, что это было весьма уверенное заявление, ведь если Юрий захочет, то именно он и сделает. В смысле, проведет подсчет тому, что находится в казне гильдии магов Империи Суран. Неужели они этого не понимают? Прекрасно. Значит, ему все еще есть куда расти. Хотя в этот день и самого парня ожидали своеобразные сюрпризы. Пока эта дамочка размышляла над его словами, она неожиданно задала странный вопрос. «Так сколько тебе лет на самом деле?» Решила она все же почему-то уточнить, явно уже не доверяя тому, что видит перед собой. Ну что же, на этот вопрос Юрий ответил достаточно пространно и при этом заставив дамочку еще больше насторожиться. «Сколько бы ни было, все годы мои», после чего посоветовал ей все-таки переговорить со своим руководством. Ведь ей еще предстояло проводить оплату его услуг, а это дело не дешевое, так как парень сразу дал ей понять, что не собирается рассчитываться с ними уже после окончания экспедиции. Расчет должен быть вперед. Деньги, которые они должны будут ему заплатить, будут находиться на отдельном счете в банке гномов. И как только они вернутся, деньги тут же перейдут на его счет, так как задача будет выполнена. Конечно, она попыталась поторговаться. Вот только эта торговля выглядела как-то странно, словно она уже все решила и даже смирилась с подобной жадностью со стороны парня. Однако, видимо, для нее было делом принципа поторговаться. Только вот выглядело все это как-то слишком странно. И Юрий заподозрил в этом всем какой-то странный подвох, только он не понимал того, что именно пытается сделать эта дамочка. И это понимание сейчас его нервировало больше всего. Тем более, что сейчас все его мысли занимало кое-что другое. Его своеобразный намек на то, что за свободными магами в империи идет повальная охота, парень принял к сведению. И долго размышлял над этим вопросом. Конечно, он был не особо большим специалистом в договорах и в таких вещах. Но подписываться в кабалу кому бы то ни было просто не хотел, так как понимал, что в данном случае всегда найдутся те, кто захочет его использовать. «Но если тут все упирается именно в договор», – задумчиво проговорил парень, старательно осмысливая ситуацию и пытаясь понять, что же ему стоит делать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга, – «то почему бы мне не заключить такой договор об отработке? Самим собой. А что? Если все сделать правильно, да еще и через проверенных банка гномов, все может получиться». Эта мысль пронзила его разум молнией и засела глубоко внутри. Действительно, эта дамочка не сказала ни слова о том, что кто-то будет проверять сам факт того, с кем именно Юрий заключил договоренности. То есть он все так же может довольно легко и просто заключить через тот же самый банк гномов договор с самим собой на оплату обучения и последующую отработку. Как результат, он останется свободным, потому что тот, кто оплатит за него его собственное обучение, явно не будет придумывать какие-то задания во вред самому себе. Конечно, все это звучит как-то немного по-сумасшедшему, однако сейчас и сам Юрий прекрасно понимал, что именно таким образом он и сможет выкрутиться в этом положении. Поэтому, еще немного поразмыслив, он подошел в банк гномов. Как и следовало ожидать, эти коротышки прекрасно знали обо всем том, что происходит в Империи Суран. Именно поэтому представители народа гномов никогда не отправлялись на обучение в эту академию. А если кто-то и отправлялся, то для начала он заключал договор об оплате обучения либо со своим кланом, либо еще с кем-то, но только из гномов. Как результат, Империя не могла даже попытаться наложить руки на такого индивидуума. Именно из-за наличия договора об оплате обучения. И когда эта молоденькая девушка-гнома, менеджер банка, услышала о том, что задумал сделать парень, то не выдержала и расхохоталась. Смеялась она настолько звонко и заразительно, что даже привлекла внимание других гномов. И в кабинет, где они сидели, пришел старший менеджер, который также оказался и ее старшим родственником. А если проще сказать, двоюродным дядюшкой. Ну что тут скажешь? У гномов всегда была сильная семейственность. И если кто-то из них и занимался доходным делом, то такой индивидуум явно будет подтягивать к себе собственных родственников, чтобы не терять контроля над процессом и делами, которые приносят доход. Так что после того, как девочка перестала смеяться и старый гном узнал о том, почему она так заразительно хохотала, новая волна веселья прокатилась по зданию банка. Это мне еще повезло, что в этот момент поблизости не было клиентов банка. Иначе они могли бы подумать, что это здание поразила своеобразная инфекция хохота. Гномы долго веселились, но в конце концов подтвердили, что такой вариант вполне возможен. Просто договор этот, оформленный через банк гномов, можно сделать анонимным и назначить поверенным в таком деле представителя банка. Всего лишь по той причине, что знать о том, с кем именно Юрий подписал такой договор, будут только представители банка. А они не будут разглашать подобную информацию. Тем более, что есть официальный поверенный. Как результат, все те, кто захочет попытаться переманить к себе довольно перспективного мага, сначала должны будут попытаться выкупить его договор у хозяина такого документа. А тут возникает проблема. Ведь для этого нужно сначала его найти. Естественно, что после подобного конфуза найдутся умники, которые захотят изменить подобный процесс. Но Юрий не будет слишком откровенничать о таких вещах. Да и зачем ему это? Пусть те, кто захочет заставить его служить себе, ломают голову о том, кого они должны найти, чтобы хоть как-то повлиять на парня. А то придумали тоже. Видите ли, ты оплачиваешь сам за себя обучение, покупаешь все необходимые расходные материалы для этого, так еще и должен переживать о том, что тебя могут просто попытаться закабалить в настоящее рабство. И все только из-за того, что ты станешь интересен тем же военным империи или местной гильдии магов. Да какое они имеют вообще право пытаться на кого-то давить? Вообще-то, при поступлении в академию, они и так ходят среди желающих учиться в этом учебном заведении и предлагают им просто роскошные условия. И слово «роскошные» здесь, в общем-то, иносказательное. Потому что после подобного контракта тебе придется как минимум лет 80, а то и все 100, отработать на ту же армию империи или гильдию. Это уже не суть важно. Почему так много? Да тут все легко и просто объясняется. Во-первых, такая длительность контракта указана именно в договоре. Потому что любой одаренный может со временем повысить свой ранг. А чем выше у него ранг, тем выше у него оплата. Как ни крути, но даже тем, кто служит по такому контракту в армии империи, казна государства просто вынуждена платить достаточно, иначе никто не пойдет к ним на службу, как бы они ни заманивали. Так вот, если у них какой-нибудь одаренный достигнет уровня мага, то его заработок фактически сравняется с заработком какого-нибудь командира крупного подразделения легиона, или же, к примеру, с дворянином, у которого имеется свой собственный манор не ниже графства. Так что можно понять, что такой индивидуум сможет выплатить долг раньше. Но с учетом того, что в контракте указана не сумма, а именно срок отработки, то выплатить такой долг будет просто невозможно, сколько бы у тебя не было денег. Во-вторых, тут накладывается и срок жизни одаренного. Да, боевой маг может прожить лет 250-300 от силы. И то, если он найдет хорошего мага жизни или мага-лекаря, который и поможет ему эликсирами для продления молодости. А так, лет 200-250 точно проживет, если не убьют. Так что, отработав сотню лет на армию империи, такой индивидуум впоследствии сможет еще лет 100 прожить в свое удовольствие, если не больше. А вот этим и оперируют представители армии и гильдии магов. Кому-то это может показаться вполне нормальным, но только не Юрию. За эти годы проживания в темном лесу он привык зависеть сам от себя. И ему бы не хотелось, чтобы другие индивидуумы все же пытались давить на него, старательно проявляя к нему пренебрежение только из-за того, что за парня некому заступиться. Ведь именно так и действует та самая гильдия магов. Они предпочитают также загонять в кабалу одаренных, всего лишь по той причине, что у тех нет в этой самой гильдии каких-либо родственников. При этом старательно рассказывают различные легенды и сказки о том, что любой одаренный, который придет к ним в гильдию, легко сможет достичь самых высших постов в этой организации. Ну да, сможет. Вот, например, эта самая смазливая дамочка. которая была магистром и прибыла сюда для переговоров. По сути, у нее было два довольно больших плюса, которые могли бы позволить ей уже сейчас быть как минимум руководителем какого-либо регионального отделения этой организации. Довольно высокая должность, если посмотреть. Навскидку и при ее возрасте. Первым плюсом стояла ее довольно симпатичная внешность и хорошая фигура. Как говорят мужчины, есть за что ухватиться, но при этом без излишков. И уже только поэтому можно понять, что у нее есть определенные возможности и знания, и она могла бы этим оперировать, чтобы подняться по служебной лестнице. Вторым жизненным плюсом в данном случае были ее собственные способности. Пообщавшись с эльфами и понаблюдав за другими разумными, Юрий уже примерно научился определять уровень магической силы по ауре различных разумных. И вот по ее ауре он четко видел то, что она хороший и многообещающий маг. Уже магистр и в столь молодом возрасте, так что можно было понять, что она будет расти и дальше. То есть со временем она вполне может достичь высокого ранга на этом поприще. И чего она добилась при таких способностях? По сути, она сейчас исполняет роль своеобразного курьера. Принеси, подай, иди, на, не мешай. Хотя по способностям многие одаренные и рядом с ней даже стоять не могут, особенно те, кто имеет отношение к каким-либо семьям, уже давно и прочно обосновавшимся в гильдии магов империи на руководящих должностях. Но Юрий не стал задавать такой вопрос этой женщине, потому что понимал, что для нее подобный вопрос может быть достаточно болезненным. Однако он учитывал тот факт, что она сама прекрасно понимает уязвимость своей позиции. И именно поэтому она сейчас и соглашается на подобные, часто весьма рискованные задания, в надежде заслужить высокий пост своим рвением, что вряд ли когда-то сбудется. Вот и сейчас она собиралась отправиться в мрачные земли с проводником, про которого практически ничего не знает. Кроме того, что парень действительно уже вводил в мрачные земли группу эльфов, которые вроде что-то там успели себе заполучить. А значит, необходимо выяснить, куда они ходили и что именно могли найти, кроме того, что Юрий ей уже выдал. Да, она сумела получить от Юрия три своеобразных артефакта в виде тех самых бугристых камней, что взрываются. Однако при всем этом она явно подозревала, что это еще не все. Юрий мог что-нибудь не разглядеть из того, что представители гильдии заметят буквально сразу, навскидку. Хотя подобное предположение уже само по себе звучит глупо. Как Юрий мог не заметить того, что именно ищут эльфы, если он проводник на этих землях? Именно он на этих землях лучше эльфов ориентируется, а значит, эти лесные индивидуумы просто не могли бы отойти даже в сторону без его разрешения. Но переубеждать ее в подобном парень просто не стал. Если они считают, что так оно и было, то в данном случае все куда проще. Тем более, что такую же партию бугристых камней с их полным описанием Юрий решил тайком через банк гномов продать и тому самому магистру-артефактору из Академии магии. По той самой цене. А что? Сейчас гильдия магов империи будет считать, что успели ухватить что-то ценное. Но сам факт того, что такие же артефакты появятся и у них, и у их конкурентов, заставит их сдерживать свою наглость. Такова жизнь, да и их наглость Юрию уже слегка поднадоела. Неужели они думали, что парень не пойдет, не поймет того, почему именно такая красотка прибыла для переговоров, и теперь буквально не сводит с него масляного взгляда? Юрий слишком хорошо знал о том, что не представляет особого интереса для таких весьма успешных дамочек. И когда подобное происходило, то парень сразу понимал, что их цель в данном случае не он сам, а то, что он может им дать. Вот с той же Дианой. В этом случае все было куда проще. Эта девочка просто отрабатывала свои деньги. Хорошо отрабатывала, и не более того. Именно поэтому все те, кто хотел использовать его, сами могли стать такими же жертвами, какую хотели сделать из него. Так что, немного подумав, Юрий решил сводить эту группу на то самое место, где действительно побывали эльфы. А там уже можно будет посмотреть на их поведение. При этом он сразу решил заключить такой же договор через гномий банк, как и с эльфами. То есть он доведет их до нужного места, посмотрит на их реакцию. Если эти умники начнут что-нибудь чудить, то Юрий заведет их и к паукообразному монстру. Да, жалко будет эту дамочку. Все-таки она достаточно ума и не пыталась ему хамить и как-то принуждать к сотрудничеству. А то, что она старательно пыталась спровоцировать у парня самые низменные инстинкты, пользуясь его молодостью, какой-либо провокацией или конфликтом интересов, Юрий не считал. Что поделаешь, в основном женщины такие. Они используют свои природные способности для того, чтобы добиться от мужчины желаемого результата. Он это понял благодаря той самой Диане из борделя, которая продолжала ему преподавать свои уроки. Сначала, конечно же, Юрий немного посмеялся, особенно после ее слов о том, что все это она делает именно для того, чтобы парень случайно и по своему незнанию или неумению не травмировался в постели. Ну, как такое вообще возможно? А потом оказалось, что вполне возможно. Как говорят, с дуру можно и сломать. Поэтому он понимал, что есть вещи, в которых тоже опыт имеет значение. Тем более, что все это, что он узнал, оказалось весьма интересным. Дело в том, что мужчины от женщин очень сильно отличаются. Именно по той причине, что, как сказала эта служительница древней профессии, что мужчину, где не тронешь, ему везде приятно, а вот у женщины – это поиск загадки и сокровищ. И прежде чем ты найдешь свои ответы, придется изрядно постараться. Тем более, что большинство женщин, как те же служительницы борделя, старательно имитируют удовольствие, потому что просто его не получают. А вот если мужчина сможет доставить такое удовольствие женщине, то она его точно не забудет. И это имело свое значение. «Хорошо, считайте, что вы меня уговорили». Криво усмехнувшись, Юрий медленно покачал головой, когда в очередной раз это... Магистр из гильдии магов империи принялась убеждать его в том, что им действительно нужен проводник, тем более тот, кто прекрасно знает ту самую местность, куда ходили эльфы. «Только вы не понимаете, что у меня свои условия заключения такого договора. Если вам нечего мне предложить, то тогда мы заключаем договор на оплату моих услуг империалами. Я возьму только за услуги проводника с вас 2500 империалов, не меньше». Договор мы заключим в банке гномов. Они уже знают, что в него вписать. Если же мы найдем, благодаря моим усилиям, что-то ценное, то я буду иметь 20% с этой находки. И это даже не обсуждается. Мне не интересно то, сколько вы людей за собой потащите. Только имейте в виду, что чем больше вы берете с собой людей, тем больше погибших будет. В этом случае проводник уже ничего не решает. На территории мрачных земель нужно уметь скрывать свое присутствие. А большой отряд скрыть очень сложно. Моя же задача только вас провести. А прятать я вас там не обязан, поэтому подумайте как следует над тем, кого именно вы с собой возьмете. Также напомню вам еще и о том, что все мои приказы по перемещению на тех территориях выполняются до мелочей. Если кто-то нарушит хоть одну мою инструкцию, то этот человек может сразу же воткнуть себе нож в сердце. Потому что я просто приму такое решение, как нарушение договора с вашей стороны. Кроме того, я не обязан ночевать с вами в одном лагере. Я не обязан питаться с вами из одной тарелки. К тому же я сразу рекомендую вам приготовиться к факту того, что ночевать и лагерь разбивать вы будете без костра. Не стоит дразнить местных тварей открытым огнем и запахами готовящейся еды. Так что приготовьтесь питаться в сухомятку. Вот, например, тем же эльфам это ничуть не мешало. Конечно, заявив подобное, парень немного покривил душой. Дело в том, что у эльфов имелся при себе специальный артефакт, которым Юрий собирался впоследствии пользоваться, когда будет в одиночку ходить по тем территориям. Или тайком от такого сопровождения. Дело в том, что этот своеобразный артефакт позволял как бы... создавать своеобразный зонтик из воздуха, только этот зонтик, по сути, не защищал от чего-то падающего сверху, а наоборот, из того места, над которыми находился, все вытягивалось с приличной силой, отправляя на высоту. По сути, получался своеобразный, огромный по своей длине дымоход, через который все эти посторонние запахи и даже звуки уносились высоко вверх и уже там распространялись. К Конечно, был некоторый риск того, что на такое пятно запаха высоко в воздухе может напороться тот самый огромный ворон. Может быть и такое, но этот шанс был не слишком велик. И при посторонних Юрий не собирался использовать подобный способ маскировки своего ужина. Ведь ему самому тоже иногда хотелось присесть и поесть нормального блюда, вроде тушеных овощей с мясом. И свежий хлеб тоже хотелось пожевать. А сумка путешественника вполне позволяла хранить вещи, которые требовали определенной свежести. Но запах... Запах свежего хлеба тоже далеко разносился. Несколько раз в мрачных землях Юрий умудрялся обходить тех же самых поисковиков и охотников, затаившихся где бы то ни было именно из-за того, что с подветренной стороны чувствовал запахи. Если, например, запах пота или кожи еще как-то можно объяснить на этих территориях, то как объяснить запах свеженарезанного, да еще и теплого хлеба? Тут и дурак сразу скажет, что на этих территориях пекарни не работают, а значит, там есть кто-то, кто принес эту пищу сюда и пытается быстро перекусить. Благодаря такой настороженности парень, возможно, спасал себе жизнь, ведь не стоило никогда забывать о том, что, по сути, большая часть охотников и поисковиков на территории мрачных земель становилась действительно больше похожа на зверей, готовых перегрызть друг другу глотки. И это при том, что при возвращении в Тарвале они могли спокойно пить вино за одним столом и называть друг друга друзьями. А вот на территории мрачных земель с удовольствием воткнут друг другу нож в спину, чтобы не замараться в крови потенциальной жертвы. Так что тут все понятно. Конечно, отправляясь с таким усиленным отрядом, Юрию не будет нужды особо маскироваться. Да и нападать на них никто не будет. Да, у поисковиков и охотников есть те же самые магические свитки, но свиток – это своеобразный суррогат, который заменяет одаренного в отряде. И если эта дамочка даже одна будет в отряде, то можно понять, что она легко заменит даже десяток подобных свитков. Не говоря уже о том, что в отличие от свитков у нее способности были куда выше. И там, где свиток сформирует плетение малого фаербола, она легко может шарахнуть и средним, а это довольно больно и очень горячо. Надо сказать, что думала эта самая Элисандра Хиггс, а именно так звали магистра, не так уж и долго. Просто вышла на некоторое время, а потом вернулась, буквально сияя улыбкой. И даже проговорилась о том, что их архимаг, глава гильдии, дал добро на заключение подобного контракта. Но в одном случае это давало парню надежду на тот факт, что его не хотят случайно прибить где-нибудь за углом, как это намеревались впоследствии сделать эльфы. Да, они хотели убрать единственного свидетеля, чтобы никто и никогда не узнал о том, что именно они могли найти на территории мрачных земель. Эти же разумные рассчитывали на длительное сотрудничество, только вот Юрий не собирался подписывать с ними кабальный контракт или тот контракт, который дает возможность трактовать его по-разному. В том контракте, который уже заготовили гномы, имелось все необходимое, чтобы дать понять, что это будет разовая акция. Он только один раз сводит их в мрачные земли на то место, куда ходили эльфы, и там уже они пусть и разбираются с тем, что найдут. Захотят ли они еще там побродить, это уже сложный вопрос. Придется на месте его решать, а значит, им нужно будет либо взять с собой что-то, чем они смогут заинтересовать парня, либо попытаться найти на месте подобную вещь. Ведь Юрий в долг работать ни на кого не собирался, глупо это дело. Да и как потом он с них этот долг выбивать будет? Да, он понимает, что этим разумным проводник просто необходим, но кто им мешает банально записать этот долг на хорошие отношения парня гильдии? Ведь не будет же он один поднимать волну против такой достаточно серьезной организации, да еще и в Империи. По сути, это было бы просто глупо, да и не нужны ему такие проблемы. А значит, таких отступлений от договора выполняться не будет. Хотят они этого или нет, но им придется оплачивать все и сразу. Что фактически становится своеобразной гарантией выживания самого проводника. Но какой смысл его убивать, если деньги уже все равно находятся в банке, и забрать их оттуда представителям гильдии будет не так легко? Ведь договоренность есть, а значит, возможен вариант ее выполнения. Подождите.